577. Гуру. Остается только удивляться, насколько хороша и продуманна программа, разработанная школой жизни для каждого ученика. И все, что требуется от последнего, это сознательное к ней отношение. Тогда исчезнут и сетования, и недовольство, и процесс обучения пойдет без задержек. В противном случае, вместо обогащения опытом и знаниями, время уйдет на ненужные переживания и огорчения. Уметь понять, чему именно учит каждый урок, и извлечь из него все, что он дает, будет залогом и ручательством успешного продвижения.